Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 343. Да познают в сей день, что ты один Бог в Израиле, и что я раб твой, и что сделал все по слову твоему. Третья книга Царств, 18 глава, 36 стих. Ты, работник в винограднике Божьем, идешь, чтобы со слезами и молитвами возвещать Евангелие. Ты спрашиваешь себя, могу ли я ожидать плодов? Конечно, можешь. Ведь ты призван сеять доброе семя, которое взойдет. Но если эта забота удручает твое сердце, тогда иди с этими словами к престолу милости. Господи, я сделал по слову твоему. Пусть все познают, что это так. Я проповедовал твое слово, и ты сказал, оно не возвращается ко мне тщетным. Я молился за эти души, и ты сказал, много может усиленная молитва праведного. Покажи теперь, что ты верен своему слову. Господь как бы обязался поддерживать тебя в твоей работе. Если ты сделал все по его слову, со святым усердием и старанием, тогда ты можешь с уверенностью в сердце прийти к нему и сказать, «Ты сказал, что сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. Я сделал это. Дай же мне мои снопы». Этот урок я хочу применить ко всей Церкви Божией. Боюсь, что многие церкви не растут по количеству членов. Собрания маленькие, молитвенные часы посещаются плохо, духовная жизнь слабая. Они не поступали по Слову Божьему, поэтому не видно и плодов. Община будет непременно расти, если живет по принципам Христовым, слушается учения Христа и исполнена Духа Христа. Если Слово Божие соблюдается во всех областях, тогда можно ждать в святом доверии. Огонь с неба должен прийти, и благословение не заставит себя ждать.